Вот только лишь трех удалось схватить так, чтобы обхватить их руки. Остальные принялись резать щупальца своими когтями, и кракен бросил их в лес. Слишком уж сильным был урон. Щупальца обливались кровью, но сзади подскочили несколько гропи и принялись лечить кракена. «Да чтоб вас!» – выкрикнул Нуран. Он бился с двумя гориллами, прикрываясь каменным щитом и лупя каменной дубиной. Однако гориллы подавляли его. Одна из тварей нырнула под щит и впилась когтями в ногу рыцаря. К счастью Нурана, его нога была чуть выше, и когти поразили лишь механизмы рыцаря. А сам парень опустил щит, придавив гориллу, и начал бить дубиной по ее спине. Тут же напала вторая горилла и принялась полосовать медную броню эдемского рыцаря. Пусть и не без труда, но когти монстра оставляли глубокие следы на броне. Но Нуран просто стерпел и, когда первая тварь погибла, попытался прибить и вторую. Однако та ловко отскочила назад и мерзко заулыбалась. Миг спустя на рыцаря упало сразу четыре гориллы. Те принялись когтями кромсать голову, плечи и грудь Нурана, но тот неожиданно взорвался пламенем, отгоняя чудовищ. Эдемский рыцарь – это в первую очередь маг, и, когда пламя окатило гориллу, уже было поздно. Принц выдавил из себя все, что было, убивая тварей. Вот только это было лишь начало. Гориллу было слишком много. Кракен хватал, бил, рвал и метал гориллу. Чоф рубил их одну за другой, используя для этого все свои навыки, а с других сторон холма все еще перли полчища тварей. И к удивлению принца, люди как-то додержались. Поэтому, взяв себя в руки и проглотив несколько монеток, парень внутри эдемского рыцаря продолжил это безумное сражение, несмотря ни на что. И даже когда в бой вступил король гориллу, а кракен использовал адреналин, Нуран продолжил яростно биться, используя магию и силу рыцаря. И даже когда эта коронованная горилла телепортом оказалась перед парнем, он просто лупанул ее дубиной по спине. А когда почернело небо от налетевших летучих мышей, Нуран просто ударил по ним магией. И это так продолжался больше часа, может, даже больше двух часов, а потом рыцарь остановился, просто застыл, он умер. Правда, то, что не было живым, по-настоящему умереть не может. Нуран закрыл глаза и начал вливать ману в свой металлический доспех. Потом его уронили. Пару раз бросили и даже пытались съесть. Но вскоре все затихло. Нуран постарался меньше дышать, чтобы экономить воздух, но не помогло. Пришлось использовать магию ветра. Благо, Кайла обучила. И вдруг, голем ожил. И первое, что Нуран увидел глазами голема, это пышную грудь Кайлы Дарванье какое-то вместо одежды. «Нуранчик, вы в порядке? Слава богам!» Обрадовалась женщина-кошка и постучала по доспеху, чтобы принц поскорее его раскрыл. «Я не выйду. Прикройся, развратная женщина!» Выругался принц, а та захихикала и прикрыла грудь ладошками. «Так лучше? Нет. Почему ты вообще голая? Так я вас защищала. А потом меня кислотой облили и появилась гигантская монстр-слизь, а затем...» Отпустив грудь, девушка приложила руку к подбородку, а другую положила на бедро. И, к счастью для принца, на девушке были черные трусики. «Спасибо», — смутился тот. Ему было стыдно за то, что она пострадала из-за него. Эдемский рыцарь раскрылся, выпуская парня, и тот был тут же схвачен и прижат к груди. А учитывая рост Нурана в 1,60 м и рост Кайлы в 2,09 м, до земли парень ногами не доставал. Зато с высоты было видно, во что превратился холм. Здесь был ад, все залито кровью, завалено трупами чудовищ, виднелись следы от пожара, какие-то ледяные столбы и даже застывший 10-метровый скелет. Что за чертовщина здесь произошла, недоумевал парень. О, это было весело, улыбалась Кайла и начала рассказывать про летающую медузу, черепаху-некроманта и всякий остальной ужас, которого в Межмирье, к счастью для Нурана, не существует. «Все в порядке?» – спросила подлетевшая Лена и нахмурилась, глядя на огромную грудь Кайлы. «Агась! Ай!» – в лицо женщины-кошки прилетела кожаная броня для норф, взятая Леной со склада. «Прикройся!» – рыкнула сереброволосая и полетела дальше. Лена облетела холм в поисках новых врагов, но пока никого не заметила. Твари все же отступили. Тогда она подлетела к Артему, который все еще был кракеном. Короля усиленно лечили гропи, а сам он выглядел побитым. После тяжелейшего боя Артем отдыхал и восстанавливал силы, ну и работающим щупальцем тягал туши монстров, которые переносили в королевство, и оттуда уже пригнали несколько сотен бывших повстанцев. Те, с шоком пялись на настоящий мир и бескрайние джунгли, едва не посшибали себе все, что можно. Люди постоянно падали, так как засматривались на местные красоты. Ну а количество убитых чудовищ вызывало у них ужас и понимание того, что они глупцы, раз собрались воевать с таким королевством. Трупов же было и правда много. Эта бойня уже превзошла битву за Колымск. Когда люди готовились к сражению, то забыли об одной детали – запах крови. У обитателей джунглей очень хороший нюх, а здесь пролились буквально реки крови. Этот запах разнесло на многие километры, и ветер продолжал разносить его по лесу. Правда, теперь это был столь густой запах, что монстры боялись того, кто все это устроил, и решили затаиться. «Ну как я вам?» – заулыбалась Кайла, красуясь перед Нураном. На ней была кожаная броня, которая закрывала верх, а снизу были обнажены красивые ножки и трусики, которые мало что скрывали. «За что мне все это?» – простонал парень. «Сегодня напьюсь в хламину прям. Я бы тоже выпила. Когда я пьяная, то такая доступная и шаловливая». Она облизала губки и захихикала. Она обожала дразнить принца. Можно сказать, это было смыслом ее жизни. Довести принца до состояния, чтобы он сорвался. По крайней мере, так считал Нуран. Вот только есть одна девочка из одной купеческой семьи. «Нуран», — раздался голос Чова, прервавший мысли парня. Здоровяк был ранен, поэтому хромал. «Помоги со сбором тел». «Да», — кивнул тот и, положив ладонь на эдемского рыцаря, отдал приказ автономному сознанию, чтобы тот начал собирать крупные тела и нести во врата. Рыцарь сам начал работать, а парень присоединился к сбору мелких трупов. Кайлу же отругали и велели одеться. Артем тем временем вовсю занимался тем же самым. Щупальцами хватил монстров и передавал людям. Так что уборка шла быстро. Мышки же собирали монеты и шкатулки. И того, и другого было много. Но искать приходилось тщательно. Некоторые монеты закатились под камни, другие были втоптаны в землю. И пока люди работали, к королю пришла Мира. «Что-то важное?» – спросил человек Кракен. Зэри попросил передать, что он может заработать немало монет на трупах чудовищ. «Хм, трупы чудовищ. Хорошо, займись этим. Деньги пополам и запиши все тушки, которые он заберет», – согласился король. «Аж половину», – удивилась Мира. «Имею в виду, что ему целая половина. Немного ли? Судя по сокровищнице Зэри, он почти банкрот. Пусть немного заработает и поймет, насколько выгодно с нами работать. С его помощью мы сможем проникнуть в тот мир и обогатиться. И не только финансово. У них много информации. Она нужна нам». «Информация», — задумалась та, и в глазах появился огонек. «Книги по развитию навыков, магии и ремесла, и не только». Человек Кракен постарался улыбнуться, но получилось жутко. «Пришельцев, вероятно, сотни миллионов, и они 80 лет живут с системой. Уверен, они смогли сделать немало открытий за это время. К примеру, в доме Зэри я нашел магическую технику, водопровод, работающий на магии, магические светильники, много чего. Это и нам пригодится и на земле». «Поняла, займусь». Мира поспешила в королевство и оказалась на каменной площади, заваленной множеством трупов чудищ. Тогда девушка направилась во врата, ведущие в мир Шеллу. Там установили что-то вроде колокольчика, и девушка зазвенела в него. Зэри, занимавшийся делами, все бросил и поспешил в подвал, где и увидел двухметровую красавицу. Его взгляд тут же прошелся по фигурке, но не впечатлился. «Бедра слишком узкие. Я, Мира, помощница короля Артема. Вы хотели монстров? Идемте». «Да». Тот направился за ней во врата и застыл, оказавшись на той стороне. Вся площадь была в убитых чудовищах, а их все несли и несли. «Выбирайте». «Прибыль пополам», — заявила Мира, удивив Зэри. «Да, король щедрый, очень надеется, что вы не наделаете глупостей. Как вы можете видеть, мы способны на многое». «Понимаю», — по слогам произнес мужчина в сером одеянии, украшенном золотым и красным. Зэри подошел к интересно выглядящему королю гориллы, запросив информацию у системы, рухнул на мягкое место. 49 уровень. «Да, тут много высокоуровневых монстров, поэтому надеюсь, что вы сможете получить за них хорошую цену». «Смогу, но у меня почти не осталось воинов, лишь охрана особняка». Он многозначительно посмотрел на четырехрукую, а та сразу поняла, о чем он. «Хорошо, я передам королю, думаю, он что-нибудь придумает. А теперь выбирайте, берите столько, сколько сможете продать». «Продать я могу все это продать». Зэри скривил клыкастое лицо и посмотрел на девушку. «Вообще все. В нашем мире мало действительно ценных монстров. Их уже давно всех выбили». «Хм», — призадумалась Мира. «Тогда давайте поговорим с королем». Мужчина кивнул и направился за девушкой, а привела она его во врата, ведущие на холм. И оказавшись на той стороне, Зэри пришел в ужас. Он знает эти леса, но вид, который открывался с холма, ужасал. Вокруг холма образовалось озеро из крови, а тел чудовищ еще было видимо-невидимо. А когда Зэри с Мирой подошли к королю, пришелец не сразу его узнал. Да и исходящая от человека кракена мощь подавляла Шилца. Хотелось упасть на колени и молить о пощаде. Точно такой же эффект у пришельца вызвали встречи с правителем земель, на которых и жил Зэри. Да и налоги платил. «Говори», — повелел король, продолжая щупальцами переносить тела монстров. «Да-да, мой король», — выдавил из себя Зэри и объяснил, что он хочет. Сравнительно недалеко от его поместья располагается город. Весьма большой город, и там достаточно много ремесленников, алхимиков и прочих. Плюс мясо. Поэтому найдется немало состоятельных людей, которые с удовольствием все раскупят. Вот только есть приличный шанс, что Зэри попросту ограбит, если почувствуют, что он ослаб. Все уже знают, что он созвал все свои войска, и они там, на той стороне. Понятно. Значит, тебе нужны охрана и сила, которая позволит вести переговоры, ухмыльнулся человек-кракен. Что ж, будет тебе сила, а враги умоются кровью. Глава 18. Особняк Дот. Некоторое время спустя, дверь в особняк отворилась, и внутрь вошел пухлый мужчина в белом одеянии, с красной тканью через плечо. Оно походило на греческую тогу, только обильно украшенную, дабы показать богатство мужчины. А еще на ней сияли магические письмена, так как тога являлась артефактом Б-ранга, жутко дорогим артефактом. Примерно такое. Интернет. Мужчина вошел в просторный холл с резными колоннами по бокам, статуями и трофеями в виде чучел. Картин здесь не было, так как живопись не прижилась у народа Шеллу, даже трофейная. С ним в холл вошли 10 воинов в тяжелых черных доспехах. За их спинами красовался черный треугольный щит и довольно широкий меч. Воины разошлись и встали кирпичиками по бокам от своего господина. «Я рад, что вы так быстро прибыли, господин Гзер», — слегка поклонился Зэри. Его одежда выглядела куда менее богатой, чем у гостя, да и артефактом не являлась. Вместо этого ему приходилось навешивать на себя кольца, браслеты и всякие другие защитные артефакты, дабы чувствовать себя в безопасности. «Еще бы», — хмыкнул полный мужчина и облизнул свои острые зубы. «Наверное, порадуешь интересными и вкусными рабами?» «Лучше, лучше», — удивился тот. «Монстры. Я понял, что рабы — это много мороки и мало прибыли. Да и, честно говоря, место, где стоят мои врата, бедно на местных. А вот на монстров», — оскалился тот. «Но шилцы так улыбаются. Пройдемте, покажу, что мне удалось добыть. Что ж, показывай». Зэри обернулся и направился в коридор, а гость проследовал за ним, как и все его воины. Это, конечно, огромное неуважение к хозяину, но Зэри стерпел. Как обычно, с ним пошли два стражника. Из оружия у них был лишь короткий меч в ножнах на поясе. Облачены они в металлические доспехи со шлемом, что изображает голову чудовища. На фоне десятка черных воинов эти двое выглядели слабенькими и хилыми, отчего Гзер лишь ухмылялся. И вот Зэри привел гостя в подвал. Если точнее, то в один из подвалов. Там обычно хранилась добыча с вылазок в Межмирье или другие миры, где только его род не успел побывать за прошедшие 80 лет. Где-то удачно, а где-то не очень. Помещение было просторным и прохладным, а двустворчатая дверь в него весьма широкая и высокой, и стоило людям войти внутрь, как включились магические лампы и в помещении стало светло. «Выглядит неплохо», — подметил Гзер, глядя на сотни тел чудовищ. Они занимали 2/3 пространства помещения. Шкуры и кости всем нужны, еще и органы должны быть. А, какой-какой уровень? Гзер подошел к трупу короля гориллы, мягко выражаясь, удивился. Тот мир богат на таких вот монстров. Жуткое создание. Оно могло телепортироваться на 10 с лишним метров и использовало по крайней мере 4 навыка, пояснил Зэри. А это 27, 18, 30. Толстяк с недоумением уставился на Зэри, не понимая, как его воинам вообще хватило сил одолеть всех них. Впрочем, понимание пришло весьма быстро, с потерями и большими. Как-никак, а такие чудовища очень сильные и свирепы. Но самое главное, они всегда возглавляют других монстров. Ну как, впечатляет? Первым я подумал о лорде Дессине, так как он остро нуждается в ингредиентах. Но сами понимаете, мне не хватит влияния на то, чтобы получить справедливую цену. Это да, лорд Дессин не любит лишних трат, и, если можно сэкономить, он сэкономит. Собственно, благодаря его мудрости, наш регион и процветает, совершенно не скрывая лицемерия, ответил Гзер, так как за плохие слова о лорде, правителе этих земель, можно и головы лишиться. Полностью вас поддерживаю, однако вы знаете о моем положении, знаю, но, думаю, этого хватит, чтобы расплатиться с долгом. Приготовь телеги. Прошу прощения, удивился Зери, своими четырьмя зрачками уставившись на толстяка, но здесь намного больше, чем сумма, которую я должен вам, да и не только вам. Хах, поверь, я могу сделать так, что, продав все это, ты вряд ли выручишь и половину. Это весьма подло и бесчестно. Ты называешь меня подлым и бесчестным. Самого меня, жалкий ты, прокричал тот, а его воины обнажили клинки, на колени и извиняясь, а иначе. Иначе что? Хмыкнул Зери, и два его воина обнажили клинки. Твои слуги обнажили оружие в моем присутствии. Похоже, ты окончательно спятил. Толстяк покачал головой, но вдруг два стражника пропали, а миг спустя раздался крик. За ним последовал грохот двух тел. Оставшиеся восемь воинов тут же кинулись к господину, окружая его. Засияли защитные навыки, оружие заискрилось, а толстяк закричал. Ты сдохнешь. Твои люди обнажили клинки в моем доме, значит, они умрут. А вот, что с тобой станет? Это уже интересный вопрос, ответил Зери, не скрывая злорадства. Как же он давно мечтал поставить на место эту мразь. Вот только Гзер куда более могущественный аристократ, чем он, и сделать это было невозможно. Псих, похоже, ты в том своем глупом мире совсем рехнулся. Я тебя раздавлю, ты сдохнешь. В этот момент перед воином слева, что стоял в 5 метрах от черных воинов, появилось 8 зомби в доспехах и секирами в руках, а воин справа взлетел. Эх, Гзер, подал голос Зери. Похоже, от жадности у тебя совсем голова перестала работать. Ты забыл одну маленькую деталь. Шкатулки. В умирающих мирах они добываются в больших количествах. И как думаешь, насколько сильнее стали мои воины, после того, как одолели всех этих тварей? Ты не принес навык в гильдию. Тебя за это казнят. Навыки? Ты о чем? Разломы. Да-да, все получено в разломе в том мире, заулыбался Зери. Два твоих бойца не одолеют 8 моих лучших гвардейцев. Я выберусь и уничтожу тебя. Уничтожишь за то, что я не позволил тебе ограбить себя. Наигранно удивился Зери. Я сразу же обращусь к лорду и пообещаю продать ему все это, как и 3 следующие партии. Т3, Гзер вдруг расширил свои маленькие глаза. А ты думаешь, я уйду из того мира? Рассмеялся Зери. И в этот момент двери открылись и показались 6 воинов в доспехах рода Дот. Они несли весьма крупное чудовище, весом под тонну. Оно походило на варана, разве что с рогами и 3 хвостами. Бросив тушу к другим тушам, они встали по обе стороны от Зери. «Последний шанс, Гзер», — хмыкнул владелец особняка. «Условия», — сдался толстяк. «Мы подписываем договор, и ты обеспечиваешь мне хорошие цены. Взамен я через тебя продам это и все остальное, что добуду в том мире. А еще я прощаю тебе мой долг», — уверенно заявил хозяин дома. «Ты спятил. Ты пришел в мой дом и захотел меня ограбить, применив силу. По-твоему, это я спятил? Ладно, хорошо». Толстяк топнул ногой, а его воины убрали клинки в ножны. «Однако я тоже хочу навыки. Посмотрим, но ничего не обещаю». Зери повел толстяка в свой рабочий кабинет, а черную гвардию выгнали из особняка. Тела убитых потом заберут. Ну а 2 сильных стражника, оставшись в подвале, сняли шлемы и посмотрели друг на друга. Ими, конечно же, были Лена и Артем. Прочитать его мысли я не смогла. «Слишком много защитных навыков и артефактов», — сообщила девушка. «Так и думал, но по нему и так было понятно, о чем он думает. Деньги, именно. И как я понял, Артем кивнул на того же короля гориллу. Из таких тварей можно даже Б-ранг изготовить и ценнейшие зелья. Но, к сожалению, на земле пока нет таких ремесленников, как и в королевстве», — добавила Лена, с чем король был согласен. «Как и с тем, что это все лишь временно. Ремесленники усердно трудятся, а королевские мастерские обеспечивают надлежащие условия труда и инструменты». Король с девушкой принялись заниматься делами, но при этом не забывали следить за происходящим в особняке. Благо, что все прошло удачно. Гзер оказался слишком уж жадным и не мог упустить курицу, несущую золотые яйца. Был заключен договор, официальный, но для подтверждения нужно было отправиться в город, и Артем с Леной решили сопроводить Зери. Короля очень заинтересовала эта самая гильдия. Как он понял, только там можно получить кристаллы навыков. А если ты вдруг получил шкатулку, и там нашелся навык, которого нет в гильдии, ты обязан его сдать. За денежку, конечно же. На территории поместья рода Дотт, помимо особняка, находятся склады, казармы для солдат, тренировочный полигон, сады, поля, где работают рабы, ну и жилье для них. Артем не мог освободить рабов, работающих здесь, иначе это вызовет подозрение, но попросил Зэри, чтобы с теми обращались полегче. Впрочем, посмотрев на них, король понял, что рабы здесь слишком ценны, чтобы их гнобить плетью и убивать из прихоти. Так что выглядели они вполне нормально. У складов их ожидала большая черная карета, а также два черных воина и ездовые животные. Они были похожи на оленей, но немного массивнее, а также им спилили рога. Четыре оленя были запряжены в карету, а остальные имели седла. А пока Кзер погружался в свой транспорт, подвезли карету Зэри. Она была куда дешевле и меньше, чем у товарища. Возничим был слуга Зэри, а Артем и Лена запрыгнули в карету. Это, конечно, не очень скажется на репутации Зэри, но Артему нужна была информация. Телепортироваться в королевство он не мог, и сейчас они едут в логово противника. Так что нужно было понять, куда они едут и что их там ожидает. Собственно, Зэри также не хотел, чтобы поведение его стражей вызвало подозрение, поэтому всю дорогу до города объяснял людям, что да как. И, собственно, общество народа Шелл мало чем отличалось от земли. Да, раньше в этом мире были десятки народов и культур, но после объединения ради спасения мира все различия были стерты. Были созданы новый язык, новая культура и новая нация. Было ли оказано влияние межмирья на формирование новой нации, Зэри не знает, но не исключает этого. Все же когда-то у них был свой пространственный король, да и в межмирье шилцы были частыми гостями. Также Зэри рассказал о самом обществе, правилах аристократах и многом другом. Все же поездка заняла целый час, и Артем даже успел взять интервью у пришельца, ну и показать на камеру, как живут жители этого мира, а живут они под гнетом аристократов. Пусть сейчас миру и не угрожает гибель, но власть аристократов незыблема, как и их аппетиты. И так как аристократы также усиленно плодились, то у них рождалось уйма детишек, у которых также появились детишки. Таким образом аристократов становилось все больше и больше, из-за чего земли пришлось дробить на более мелкие участки. И дошло до того, что аристократы жили на земле других аристократов и по факту не имели под своим контролем даже маленького поселения. Ну и еще, все друг другу родственники. И с этим очень много проблем, особенно в плане бракосочетания. Здесь очень тщательно перепроверяются родословные, дабы не жениться на двоюродной сестре или ком-то таком. Закончив с интервью, Артем сосредоточился на городе, в который они въехали. Его окружала высокая, весьма крепкая стена, которая надежно охранялась. А бы кто не мог войти, как и выйти. Да и за вход нужно платить, даже аристократам и стражникам, их сопровождающим. Оплатив проезд, кареты проехали в город и попали на широкую улицу. Она и правда была очень широка, метров 40 в ширину, и на обочине виднелись красивые деревья, декоративные кусты и цветы. В городе было оживленно, и помимо местных, Артем сразу же приметил различных рабов. По словам Зэри, большую часть местных рабов поставил его род, а эти, которые сейчас подметают улицы, ходят за продуктами для господ и просто сопровождают их, являются потомками. Раб – удовольствие не из дешевых, но их могут позволить себе и не аристократы, купцы, состоятельные ремесленники и многие другие. Рабство здесь широко практикуется. Впрочем, среди Шелл также есть рабы. За долги, за преступления и даже добровольное рабство есть. Это когда человек продает себя, чтобы деньги получила семья. По закону, такое рабство не до конца жизни. Но на практике кому нужен человек, отдавший половину жизни и все здоровье на работу во благо господина? Освободившись из рабства, он умрет в голоде и нищете. Дома в городе сделаны из белого камня. Архитектурный стиль очень напоминал Древний Рим, но с примесью магии. Так что здесь можно было увидеть летающие клумбы с цветами, магические фонтаны и даже имелось уличное освещение. Электричество здесь не используется, хотя когда-то в мире Шелл оно было, как и топливо да самоходный транспорт. Но часть технологий была утеряна, другую часть заменила магия. И как итог, из индустриального мира они скатились в средневеково-фэнтезийный. По крайней мере так Артем охарактеризовал увиденное. Город оказался большим, и его население превышало 500 000. Собственно, и плотность застройки здесь была велика. Причем настолько, что таких, как Зэри и Кзер, повыгоняли из города жуткими налогами. Земля в городе стоит дорого, и иметь здесь особняки с садами и бассейнами мог лишь кто-то очень богатый. Но есть одно условие. Здания не должны быть выше стен города и дворца лорда. Так что в среднем здесь были трехэтажные дома. Иногда можно встретить четырехэтажные, которые крышей были вровень со стеной. Ну и еще один момент, который заметил король. Вдоль главной улицы все было красиво и аккуратно, а вот уже во внутренних районах царил хаос. Грязь, грызуны, насекомые и нищие. И пусть люди лишь мельком увидели все это, но этого хватило, чтобы понять, с чем имеют дело. С людьми. Они имеют дело с людьми, но более хищными и плотоядными. Поэтому и относиться к ним нужно как к людям. По крайней мере, так для себя решил Артем. И вот, они приехали к массивному четырехэтажному сооружению. Аристократы ушли в здание, а охрана осталась на крыльце, весьма большом. Лишь ступенек было порядка 20. Ширина крыльца 20 метров, а расстояние от ступенек до дверей около 10. Точнее, дверей. Здесь их было 10, массивные и деревянные. Обычный город, и мысли людей обычные, тихо произнесла Лена. Согласен. Попробую узнать про цены. Очень интересно. Девушка сосредоточилась на мыслях прохожих, но тяжело было найти что-то адекватное. Тогда она переключилась на мысли чиновников, таким образом узнавая о повышении налогов, бунте в какой-то там провинции, войне северных аристократов и разломе ранга С на востоке континента. Последнее было интереснее всего, но много информации девушка не получила, и Артем решил потом узнать у Зери. Да и в целом, Артем был бы не против посетить разлом. Там можно получить действительно редкие и уникальные навыки, но не так-то и легко попасть в разлом. Обычно он сам находит человека, а если, точнее, то группу людей. Однако Артем слышал, что как-то можно попасть в уже появившийся разлом. Но все это потом, сейчас важнее город пришельцев, их технологии, знания, да даже товары. Правда, видимо, все это тоже будет потом. Зери задержался в администрации на целый час, после чего поспешил в свое поместье. Нужно подготовить чудовищ к продаже. Точнее, не так, продавать будет Гзер и возьмет процент с продаж. В контракте, который продемонстрировал патриарх рода Дот, все рассказано, что да как. Здесь используется банковская система оплаты. Грубо говоря, чековая книжка, расписки и даже специальные счетоводы для контроля оплаты. Все это нужно, чтобы никто не мог обойти налоги с прибыли. Так что, продав, к примеру, тушу чудища за 100 монет, 30 монет уйдет правящему лорду и 20 заберет Гзер. Ну а то, что останется, Артем с Зери поделит пополам. Налоги здесь были высокие, но в той же Франции они гораздо выше. По крайней мере, так считал Артем, судя по статьям в интернете. Вернувшись в особняк, Зери занялся подготовкой, а Артем все оставил на Лену. Сам же он проверил, как там на холме, а там уже все убрали и восстанавливали укрепления. Завтрашним днем король хотел повторить. В королевстве же также навели порядок. Ранее король построил второй склад и расположил его у телепортационной площади. Вот туда и убрали все трупы чудовищ, которые не были отданы бесщекому пришельцу. А еще Артема очень интересовали цифры. Те самые. И когда нашел Кристину, работающую в кабинете короля, смотрел на нее как кот из Шрека. Та же, хихикая, протянула ему блокнот, где все было подсчитано, и в графе и того виднелась сумма в 72 тысячи. Но это без шкатулок, которые сейчас усиленно открываются. Их было действительно много. А вот шкатулку с короля Гориллы оставили королю, и она лежала в его кабинете. Выглядела она дорогой и чуть крупнее, чем предыдущие. Артем неторопливо открыл ее и увидел монеты, а меж них карточка предмета. Куб Врат Миров. Ранг А. Описание. При использовании может открыть врата в межмирье или один из соединенных с ним миров. Повлиять на то, куда именно откроются врата, невозможно. Хах, именно сейчас этот предмет крайне вреден для землян, а для меня почти бесполезен. Артем передал предмет Кристине, чтобы та почитала. Да, времени на это у нас нет, но это пока. А там, кто знает, что будет в будущем. На крайний случай можно продать пришельцам, или в Фиадах. Нужно будет узнать у Зери, кивнул король, после чего обошел лазареты. Но они были почти пусты. С навыком исцеления лечение теперь проходило куда быстрее. И что наиболее важно, для того чтобы лечить человека, нет нужды разбираться в медицине. Достаточно иметь ману. Этим днем осколки, что логично, никто не зачищал. Королевство просто стояло на месте, а воины сейчас отдыхали да праздновали. К тому же они получили внушительную сумму. 72 тысячи – это то, что было получено за сражение. Десятая часть уйдет на выплаты всем участникам. Эти деньги воины почти не тратят. Лишь иногда прикупить кое-какие недорогие навыки. Но в будущем Артем создаст банк, и тогда все эти деньги будут в деле. Правда, пока нет подходящего чертежа здания. Но, король был уверен, что на более высоком уровне королевства банк обязательно появится. Посетив особняк Дотт, король мог наблюдать, как идет погрузка туш чудовищ. Они были охлаждены, а грузили их в подобие грузовика, только на маги. Махины были крупными и вмещали немало монстров. Каждая туша монстра описывалась и записывалась. Дабы не потерялась или чтобы не сказали, а такого не было. Все строго под подпись. Всего же было около 600 тел уровнем от 20 и выше. Насекомых и всякую мелочь люди короля не брали, разбросав вокруг холма для привлечения монстров. Так что на складах сейчас лежало около 1000 тел. Плюс часть тел раздали жителям королевства. Ну, чтобы те сами приготовили их. Обычно это были монстры размером с крупного кролика. Все, что меньше, попросту выбросили. Теперь он продаст тела, и мне придет чек, сказал Зэри, когда уединился с Артемом в своем кабинете. Если позволите, я начну набор новых воинов. Набирай и давай поговорим о том, как это у вас делается. Король в доспехах стражника разместился в кресле, и оно оказалось весьма прочным. Даже не заскрипело. Зэри не стал таить и рассказал все, как есть. Но тут все просто. Он объявляет о наборе в гвардию рода на специальной бирже труда. Ну и устанавливает требования. Те, кто подходит под требования и желает этого, отзываются и подписывают договор, устраиваясь в гвардию. В случае гибели воина Зэри выплачивает компенсацию его семье, причем весьма солидную. Так что сейчас он погряз в долгах. Но пока неизвестно, что гвардеец погиб, то и платить ничего не нужно. Однако рано или поздно придется это сделать. Платить зарплату мертвецам тоже не очень прибыльно, как и налоги на гвардию. Бюрократия в этом мире весьма жесткая и беспощадная. Она родилась во времена, когда ресурсов остро не хватало, и с тех пор никак не изменилась, доставляя людям боль и страдания. Когда Зэри наймет людей, их нужно будет обучить, а именно приобрести навыки. Для этого нужно идти в гильдию распределителей навыков. ГРН сокращенно, и удовольствие это не из дешевых. Однако если взять минимальный набор навыков, то выйдет вполне терпимо. И нет, нельзя получить навыки от Артема. Это очень большой риск. Человек все же может проболтаться или доложить. С последним Артем пообещал помощь. Лена просто проверит мысли новобранцев и определит, кто предатель. Заодно король напомнил, что и Зэри могут проверить, так сказать, на преданность. Прокуп Врат Миров пока ничего не говорил, решил потом узнать. Сейчас Зэри и так был перегружен. После этого Артем с Леной вернулись домой. Это был тяжелый день, очень тяжелый, но очень прибыльный. Так что в кровать они рухнули хоть и невероятно уставшие, но очень довольные. Особенно королева, она очень любила зарабатывать монеты. Для таких, как она, монеты – это жизнь. Утром же попробовали вновь приманить монстров к холму, и пусть битва вышла весьма приличной, но продлилась недолго. Людей порадовали 10 000 добычи и новыми телами на продажу, но не шибко дорогими. Так что Артем вернул телепортационную арку в Колымск, где уже заждались его газу. Да и скопилось немало камней, древесины и железного мусора. Ну и настало время для новой зачистки. Адмирал, он пытался убить жену Артема, и прощать этого парень не собирался. Глава 19. Новосибирск. СНТ театральный. Разбой, убийство, вымогательство. Лена кинула взгляд на Артема, а тот покачал головой и наставил автомат на 5 мужчин, стоявших на коленях в одной из комнат шикарного двухэтажного дома. Убить бы вас. Может, кристалл навыка выпадет какой, заявил Артем. Но я не чудовище. Поэтому даю вам выбор. Смерть или королевская тюрьма. Т-тюрьма, ответил мужчина с разбитым лицом и увидел сообщение, с которым ему предлагают стать жителем королевства. Вскоре все 5 оказались в расширенной тюрьме, где, собственно, и умрут, после того, как из них высосут всю жизненную энергию. Да уж, куда ни плюнь, везде какие-то банды, группировки и криминал. Людям и так тяжело жить, а тут еще эти, ворчал Артем. Он яро ненавидел бандитов, так как с детства настрадался из-за них. Оказавшись на социальном дне, парень всеми силами пытался выкарабкаться из него, но такие вот личности всячески этому мешали. Им на этом дне нравилось, но и позволить кому-либо его покинуть, обитатели дна, как правило, не разрешали. Такова суть людей. Своя жизнь дороже, и они будут стремиться сделать ее как можно лучше, даже если придется сделать адом жизнь других, ответила Лена и протянула Артему 600 монет да 3 кольца Еранга. Нищие они какие-то, хмыкнул король и забрал добычу. К следующим, спросила девушка. Да, что еще остается? Только искать. Рано или поздно либо закончатся бандиты, либо мы найдем адмирала. Думаешь, он здесь? Не уверен, но в Колымске его точно нет. Он не стал бы так рисковать, оставаясь там после покушения. Но и покидать область он не будет. Влияние адмирала дальше нее не распространяется. Так что там он будет в куда более шатком положении. А другие города области, они слишком маленькие. В них опасно жить и трудно спрятаться. Артем покачал головой. Так что он где-то здесь. Есть такая уверенность в этом. В этот момент зазвонил телефон короля, сбивая его с мысли. Слушаю. Это Роман Федорович. Слышал, вы в Новосибирске. Мы можем встретиться. Звонку человека от правительства Артем не удивился и дал согласие. Но сперва слетал в еще одно место. Им оказалось местное кладбище. Король получил письмо и, прочитав его, узнал, что на кладбище периодически собираются странные личности. И вот сейчас они там объявились. Правда, когда Артем прилетел, лишь рассмеялся. Эти странные личности оказались группой готов. Молодые парни и девушки, одетые во все черное, исписавшие свои тела смываемыми татуировками, ну и слушающие громкую музыку, расположившись в местечке меж деревьев и могил. И эта самая музыка приманивала оживших мертвецов. Она натурально поднимала их из могил. Так что молодые люди пили, слушали музыку и рубили головы зомби. После чего относили трупы обратно и закапывали. Все они, конечно же, были системщиками. Так у невысокой худенькой девушки имелась какая-то собака-монстр, от которой исходил туман. У толстяка в черной футболке и рваных черных джинсах в руках был арбалет. Ну а у остальных копья да мечи. А когда король приземлился перед ними, на него даже внимания не обратили. И не боязно вам, поинтересовался он. Жизнь рано или поздно закончится смертью, ответила коротышка с собакой. Умрем мы раньше или позже, неважно. Главное лишь то, как ты прошел этот путь. Мы существуем на границе жизни и смерти. Мы не боимся ни того, ни другого, добавил толстяк. Ладно, храбрые такие. Артем перенес в руки навык целителя и кинул одному из парней. Поможет не окончить путь раньше времени. Король взлетел и полетел в город, а готы лишь уставились на него, а потом на книгу. Навык дал. Целебный. Юль, ты вроде в медицинском учишься? Спросил парень с книгой. Да, буду продлевать жизненный путь людей. Хотят они того или нет, коварно оскалилась Гатка и ойкнула, поймав книгу. Мне, уверены, осталось собрать монет. Сотня нужна, парни переглянулись, но тут раздался лай. Еще один зомби поднялся. Тем временем король и его королева летели в ресторан под названием «Кочевник». Сейчас был будний день, и многие люди на работе, так что в ресторане оказалось весьма немного народу. Ларионов Роман Федорович сидел за большим столом у стены, подальше от окна и пил кофе. А увидев Артема в джинсах и футболке, в компании девушки в черных штанах и белой блузке, замахал рукой. Лена, как обычно, скрывала свои уши, чтобы привлекать меньше внимания. «Благодарю за то, что отозвались», — заговорил агент правительства. «Мы тут посмотрели это ваше интервью с пришельцем и подумали». Артем положил перед мужчиной увесистую книгу, написанную на иномирном языке, а называлась она «Введение в артефакторику». Том 1. «Да, именно об этом мы и подумали», — хохотнул тот. «Цена каждого тома 100 монет, а вот эксклюзивные права», — заулыбался Артем. «Понял, не дурак, разберемся», — закивал он и положил ладонь на книгу, а та, обратившись энергией, улетела в небольшой кожаный мешочек на поясе Романа. «Удивлены? Артефакт. Получили», — закрыв разлом. «Убийцы чудовищ за набранные очки закупились. Насчет этого, я бы тоже хотел пройти разлом. Желательно, посложнее. Уверены, это все же очень опасно». «Уверен», — Артем протянул книгу в ранга исцеления. «ХМ. И насколько эффективно, энергозатратно, но может излечить даже тяжелые раны и вернуть человека в строй за 10 минут. Однако», — удивился тот, — «вскоре мы закончим ревизию навыков и запустим сайт. Там можно будет почитать про новинки, ну и оставить заявки. КХМ, зачем вам все эти сложности? Можно же все доверить профессионалам», — заулыбался тот. Артем же с сомнением посмотрел на него. «А потом будет как с нашим магазином и прошлым сайтом, теперь нет. Президенту теперь лично докладывают обо всем, что связано с вами. Ну это пока мы не разойдемся во мнениях, но надеюсь, что такого не случится. Однако кто знает, впрочем, я готов вас выслушать. Учитывая прошлый опыт того, как вы носились по всему городу, дабы раздать навыки, мы предлагаем сделать эдакие центры приема и передачи навыков. Мы собираем заявки, потом договариваемся с вами и собираем людей. Ну а дальше распределяем книги и принимаем оплату. И, конечно же, не за бесплатно, хохотнул Артем. Свою небольшую долю мы, конечно же, возьмем, заулыбался тот. Но и вам большая выгода и экономия времени. К тому же, рекомендуем пересмотреть цену на навыки. Учитывая инфляцию монет, люди вполне могут себе позволить переплатить. А вам будет интереснее и выгоднее продавать навыки. А еще вы будете фиксировать, кто что купил. А как без этого? От этого зависит государственная безопасность. И помнится, вы что-то говорили про тюрьму для системщиков. Да, и готов их принять совершенно бесплатно, заулыбался король. Правда, для строительства мне нужен камень. Будет камень. Этого добра навалом. Что-то еще? Да, есть два варианта тюрьмы. Первый высосет из преступника все жизненные силы и натурально сожрет его со временем. Второй обнулит. Об обнулении Артем узнал только недавно, когда расширял тюрьму. Впрочем, там много чего есть. К примеру, пыточная. Она позволяет еще быстрее выкачать из людей еж. Ну а обнуление высосет из человека систему. Ни навыков, ни уровня. Ничего не останется. Это очень интересная информация. И, пожалуй, мы воспользуемся вашими услугами. Однако большую часть преступников мы бы предпочли утилизировать. Только прошу не распространяться над способом. Официально мы отдали их на исправление в ваше королевство. И что с ними стало, уже не интересно. Я понял, закивал Артем. Тогда избавить вас от преступников я могу прямо сейчас. Впрочем, этим я в городе и занимался. Наслышан уже. И не скажу, что одобряю. Невиновных мы не трогаем. Артем посмотрел на Лену, а затем и Роман. Но вдруг он рассмеялся. Прошу прощения. Фильм один вспомнил. «Судья Дредд» называется, и как бы стало легче, будь у нас такие судьи, которые сразу же на месте решали бы дела с преступностью. Жития от них нет, все по заветам вашего Клода. Роман обреченно вздохнул, на что Артем лишь пожал плечами. Навыков для чтения мыслей у него нет, но зато у нас есть еще кое-что. В руке Романа появился голубой драгоценный камень, который сиял магией. Магический кристалл малый. Описание. Отключено. Да, это наши системщики купили в разломе за очки. Вы, помнится, говорили, что они вам нужны для врат. Так и есть. И что вам нужно? Создать транспортный коридор между Москвой и Колымском. В будущем желательно и до Хабаровска. Когда столица далеко и до нее тяжело добраться, люди на местах начинают себя чувствовать, можно сказать, царями. Впрочем, думаю, вы уже заметили. Еще бы, хмыкнул король, вспоминая мэра Колымска и его приближенных. Ну и обмен навыками да артефактами стал бы куда более удобным. Я подумаю, иметь более одних врат и пускать в королевство посторонних может быть опасным. Мы понимаем, но, думаю, учитывая ваши возможности, позаботиться о безопасности вам не составит труда. К тому же, кристалл навыка «Глаза жизни», ранг С, уровней 20, описание. Данный навык поможет вам обнаружить живых существ независимо от их маскировки. Система, расширь описание, приказал король, держа в руках кристалл, переданный Романом. Кристалл навыка «Глаза жизни», ранг С, уровней 20, описание. Данный навык поможет вам обнаружить живых существ независимо от их маскировки. Эффективность навыка и его дальность применения зависит от разницы характеристик мудрости вас и вашей цели. В пассивном режиме дальность снижена до 30%. Интересный трюк. Нужно будет попробовать, удивился Роман, прочитав более детальное описание навыка. И забрал кристалл. Этот навык и остальные вы можете получить в наших монументах. И как понимаю, вы уже смогли найти один. Заулыбался тот, нашел, и он в Камеруне, окружен полчищами чудовищ, нет, он уничтожен, теперь уже улыбался король, а Роман подзавис, пытаясь понять, как это возможно. Монумент охранял страж монумента 47 уровня, крайне могущественный монстр, он выкосил всю элиту пришельцев, а я как король оказывается умею поглощать монументы, перенося их навыки к себе в библиотеку, а предметы, в монументах продаются предметы, и они тоже. Но руки до них у меня не дошли, не проверял, что там, это вы зря, учитывая, сколько событий было за прошедшие дни, у меня даже не было времени изучить, Какие навыки я получил в свое распоряжение? Артем покачал головой и кинул взгляд на официанта. Тот нес их заказ, и весьма немалый. Все же они жутко голодные. Да и Лена уже попривыкла к земной еде и начала ощущать вкус. Немного насытившись, люди продолжили разговор. Касательно предметов, которые можно купить в монументе, очень даже настойчиво рекомендую отнестись к этому крайне серьезно. И уверяю, правительство с радостью купит у вас многое, что там продается. Артем посмотрел на Романа, и даже стыдно стало, что раньше не занялся этим. Но, с другой стороны, времени и правда не было. Я посмотрю, но вернемся к другим вопросам. Да, врата. Роман протянул кристаллу. Аванс. А что касается монументов, пускать к ним того, кто может их поглотить, весьма страшно. Поэтому буду рад, если вы просто сверитесь со списком моих навыков и привезете мне все недостающие. За мой счет, конечно же, улыбался король, так как сэкономите себе кучу времени. Также договорились о преступниках. Есть некоторые, которых невозможно подчинить, есть безумцы, а есть маньяки и просто идиоты, которым повезло получить навык. С ними эти люди словно обезьяна с гранатой. Обсудили и все остальные вопросы, а навык глаз Артем все же получил. И примерно через час уже собрались расходиться, обговорив все дела. Ну и Роман прихватил с собой 20 книг исцеления. Сможет ли он их раздать, гарантий не было, но навык безусловно сверхполезный. По поводу этого адмирала, заговорил Роман с книгами в пакете. Слишком все мутно. Он годами кормит местных чинушей элиту области. Так что помочь я не смогу. Сюда нужно зазывать большую группу оперативников и вести расследование. Но учитывая, сколько говна сейчас происходит, мы уже по самую шею в этой дурно пахнущей субстанции, и свободных людей попросту нет. Разберусь. И жду контакты специалистов. Обязательно. Мужчины пожали руки, и Артем, обняв Лену, исчез, переносясь в королевство. Король первым делом занялся установкой новой телепортационной арки, спустив на нее весь камень, что был. А Лена отнесла навык «Глаза жизни» в библиотеку и занялась его распространением. Вскоре и король изучил его, а за ним и Лена. Чов с остальными тоже не забыл про этот навык. Все же видеть невидимок – это критически важно. За последние дни Артем уже не раз убедился в этом. Куда Лена только не проникла, используя костюм с камуфляжем. «Я тебя вижу», – улыбался Артем, глядя на стену, за которой спальня. Глаза короля сияли от активного навыка, а за стеной он видел золотой силуэт Лены. «И я тебя, а еще почти всех во дворце. Полезный навык, и в джунглях может пригодиться». Король с королевой поспешили в джунгли, заодно установили там телепортационную арку. Ну и по факту получили доступ к лесу, безграничным запасом леса. Артем сразу приказал Чову, чтобы тот попробовал добыть древесины. Одни воины будут охранять лесорубов с помощью глаз жизни, а другие рубить. Правда, таскать все это на гору не очень удобно. Впрочем, это удобнее, чем тащить с осколков. И самое главное, с появлением арки в Камеруне Артем стал более свободным в своих действиях. Раньше приходилось эксплуатировать Кристину и заниматься переустановками. Один там появится и останется, чтобы сохранять привязку к местности, другой в другом месте. Далее они долетели до дороги, которая была сравнительно недалеко, и перенеся внедорожник из королевства, помчались в прибрежный город Дуала. Артем хотел денег, много денег, вскоре они ему очень понадобятся. И пока ехали по дороге, Лена изучала магазин. Был такой пункт в меню королевства. Напомню, как выглядит. Не забыл Артем и про Новосибирск. Там сейчас Кристина оставила свою привязку. Так что как они доберутся до города и переговорят с президентом, вернутся к поиску адмирала. Но сперва магазин. Камень слияния, тип 1, цена 50, позволяет острову поглотить парящий осколок со всей скопившейся жизненной силой. Камень опустошения, пилюля жизни, цена 10, проглотив ее, можно мгновенно пройти инициализацию в системе. Куб врат миров, цена 20000, количество 3. При использовании может открыть врата в межмирье или один из соединенных с ним миров. Повлиять на то, куда именно откроются врата, невозможно. Малое зелье полного исцеления, цена 100, количество 5000, полностью восстанавливает повреждения. Внимание! Действует лишь до 20 уровня, включительно. Зелье полного исцеления, цена 500, количество 1000, полностью восстанавливает повреждения. Внимание! Действует лишь до 40 уровня, включительно. Деревянная случайная шкатулка, цена 100, количество 1000, Открыв ее, можно получить случайную добычу. Железная случайная шкатулка, цена 500, количество 100. Открыв ее, можно получить случайную добычу. Золотая случайная шкатулка, цена 5000, количество 2. Открыв ее, можно получить случайную добычу. Башня безопасности, цена 10000, количество 4. Установив башню, можно защитить окружающее пространство от появления разломов и чудовищ. Может улучшаться. Алтарь тишины, цена 6000, количество 6. После установки, блокирует использование системных навыков и предметов. Настраиваемый. Осколок сердца королевства, цена 1, количество 1. Описание последнего предмета было слишком сложным, поэтому Лена с разрешения короля сразу же купила осколок. Вот только ничего не появилось, что удивило девушку. Правда, оно и не должно было появиться. И когда Артем передал девушке системное сообщение, Лена слегка открыла рот от удивления. Впрочем, король был не меньше удивлен. Внимание! Ваше королевство получило первый осколок сердца и был создан зал сердца. Отныне все функции королевства усилены на 50%. Доход от налогов увеличен. Открыты новые функции. Система, что такое зал сердца? Спросил король, но система оставила этот вопрос без ответа. А что такое осколок сердца? Тоже молчит. Значит, нам выгодно находить и поглощать монументы? Спросила Лена. Да, но так, чтобы не в ущерб людям. И сильно сомневаюсь, что в монументах продается сердце. Возможно, оно появляется лишь после поглощения монумента, предположил Артем. Или только ты можешь купить. Лена повернулась к парню за рулем. Голь говорил, что может помочь попасть к соседним монументам. Помню. Заглянем. И еще я в той битве за холм получил 30 уровень. Для 31 нужно более 3000 ёж. Троекратное увеличение. И я проверил, две поглощенные монеты дают лишь 1 ёж. Значит, есть ограничения? Не слышал о таком. Неудивительно, у вас не принято монетами уровни повышать, улыбнулся король. Хотя нужно спросить у Нурана. Я напомню, иначе у тебя из головы вылетит, улыбнулась серебровласая. Артем лишь кинул на нее взгляд и своими мыслями заставил засмущаться. Никогда не надоест это делать, хохотал парень. Машина немного дернулась на дороге, так как короля слегка поколотили. Но дальнейший путь прошел гладко. И пока ехали, смогли обсудить важный момент, а именно рост личной силы. Несмотря на стремительное усиление королевства, именно личная сила короля стала импульсом для развития и приобретения богатств. И для будущего развития королевства королю придется приложить еще больше сил. А значит, нужно стать сильнее. И не только ему. Траты. Короля и королеву ждали огромные траты, и лишь на них двоих. У Лены аж щеки впали от таких страшных слов. А когда потратили 500 000 на приобретение навыков для армии, Лена за сердце хваталась. Но ее утешило то, что деньги начали быстро отбиваться. И вот, только появилась мобильная связь, как король сбавил скорость, позвонил президенту. Тот, к сожалению, на звонок не ответил, или не мог. Так что Артем поехал дальше и добрался до города. Там он перенес машину в королевство и отправил королеву подбирать навыки для них двоих. Но также нужно усилить Кристину и постепенно привлекать к военному делу, чтобы она умела постоять за себя. Король, распахнув крылья, полетел к Галю, но стоило пролетел половину города, как зазвонил телефон. «Артем, ты уже в дуале?» – спросил президент Республики Камерун. «Да, Леон, хорошо, я тоже здесь. Однако на пути на меня было совершено покушение. Чудом выжил, точнее, благодаря твоим навыкам и лечению. Поэтому будь осторожнее». Артем нахмурился. «Сперва Кристину пытались убить, теперь президента Камеруна. Ну а до этого разбомбили целый городок со всеми, кто там был, включая террористов, которых, к слову, много лет никто не трогал. Президент сейчас решал вопросы с местными, включая Галя. Перед этим была информационная подготовка. Мол, президент спас столицу и заключил союз с королем Артемом. Да и показали много видео, где жители радуются навыкам, такими, как целитель или даже фермер. Последнее так вообще произвело фурор. Потому что для людей важно знать, чтобы завтра на столе имелся кусочек хлеба, а фермер позволяет быстро выращивать еду едва ли не в любой почве. Дошло до того, что в столице прямо в городе начали делать огороды, даже на крышах домов, и уже появились ростки. Правда, больше всего семян, которые нашли люди, это дыни, но вскоре это исправит. Президентам были отданы соответствующие распоряжения, и вот, король прибыл к черному рынку. Там сейчас собралась большая толпа. С одной стороны стоял Голь, фактически правитель города, а с другой – президент. Позади них были верные им люди и сильные системщики. Люди президента оказались в меньшинстве, но навыков у тех больше и уровни у них выше. Все же они защищали город, осажденный монстрами, ежедневно сражаясь. Ну и президент существенно потратился на усиление своих верных солдат. Были, конечно, и те, кто работал шпионами, а также нашлось немало ненадежных. Но таких, благодаря Лене, быстро поставили на удаленные рубежи, охранять дороги до аванпосты. Сейчас же шел разговор на повышенных тонах. «Ты продал страну, и ты хочешь, чтобы мы тебе подчинились?» — выкрикнул невысокий пухлый мужчина в кожаной броне и неплохим мечом в ранга. «Никому я ее не продал, и больно ты много понимаешь», — ответил президент. Тот был в черной футболке до военных штанах, без оружия. «Я делал все, чтобы наша страна могла существовать, пусть и приходилось прогибаться. Или ты хочешь, чтобы у нас было, как у соседей? Ты трус и предатель, не оправдывайся соседями», — ответил Голь, но вдруг между двух групп людей на дорогу рухнул пятиметровый человек Кракен. «Кого мне нужно убить, чтобы в этой стране настали мир и порядок?» — грозно произнес Артем, а его щупальца поднялись наверх, нависая над людьми. «Пока вы как собаки лаете друг на друга и спорите, люди умирают. Не только здесь. В дальних селениях и городах, если вы не знали, тоже есть люди. И они брошены на произвол судьбы. Это мы. Мы защитили этот город», — выкрикнул Голли и указал пальцем на президента. «А он бросил нас, вывел большую часть войск в столицу, а здесь воцарилось безвластие. Здесь воцарилось безвластие после того, как твои люди убили мэра, эту американскую марионетку. Да он собирался сбежать, собрав казну города». «Да, и где же тогда казна? Где монеты?» Мужчины были готовы друг друга пристрелить взглядом, но вдруг их обхватили щупальца. Воины тут же приготовили оружие и навыки, но Кракен напустил людей в 2 метрах друг от друга, после чего рядом проявилась Лена. Артем сделал специальный жест щупальцем, чтобы наблюдающая за ним девушка перенеслась из королевства. «А теперь узнаем, кто действительно хочет защитить свою страну. Не сопротивляйтесь», — приказал король. «Я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Первый вопрос. Желаете ли вы защитить эту страну?» «Да, желаю», — выкрикнул Голь, и все взгляды переместились на Лену. «Он не врет», — после слов девушки все посмотрели на президента. «Желаю. Я все ради этого делал. Даже терпел унижение и лизал задницы иностранцам, а все ради того, чтобы иностранцы не разрушили нас изнутри». «Он тоже не врет», — кивнула девушка, но смутилась, когда говорила про лизал задницы. Но она просто не поняла смысл выражения. «Желать не значит смочь», — Артем покачал головой и продолжил. «Второй вопрос. Что для вас важнее, страна или собственное благополучие?» От вопроса опрашиваемых мужчин перекосило в лицах. Отвечать никто не торопился, всем требовалось время, чтобы подумать. «Страна», — ответил президент, и тут же ответил Голь. «Страна, конечно же». «Ложь». Лена сделала паузу и после пары секунд подняла руку, указав на Франсуа Раймонда, по прозвищу Голь. «Он лжет. Президент не соврал. Это неправда», — выкрикнул пухлый мужчина. «Я на все готов ради страны». «Ложь. Ты не готов расстаться с жизнью», — Лена покачала головой. «И ответь на мой вопрос. Думаешь, что если ты станешь правителем, ты сможешь управлять страной лучше, чем Леон?» «Я смог защитить этот город. Смогу и страну защитить. Твои люди», — вмешался король, глядя на главбанты их сильнейших бойцов. «Убийцы, насильники и бандиты. По-твоему, с их помощью ты сможешь защитить страну? Они защищают лишь себя. Или ты думаешь, что армия пойдет за главарем бандитов, который не готов отдать жизнь за страну?» «Думаю, что нет. И задам новый вопрос. Сможешь ли ты защитить эту страну?» «Я не смогу». Голь опустил взгляд и засутулился. «Не врет», — подытожила Лена. «Артем прав», — вмешался президент. «Сейчас не время для выяснения отношений. Присягни мне, тогда я назначу тебя главой города. Твои бандиты станут защитниками города. Кто откажется, будет уничтожен». «Не нужно уничтожать», — перебил король. «У меня есть тюрьма. Есть кто отказывается подчиниться, по одному подходим и говорим», — приказал Артем, а люди начали переглядываться. «Если вы думаете, что нам не хватит сил убить вас, вы глубоко заблуждаетесь. Я подчинюсь», — вперед вышел мужчина в очках. Артем помнил его, это Элбин. «Не врет. И учтите, вам меня не обмануть», — произнесла Лена, глядя на людей, после чего из ее спины вырвались красивые крылья феи, и девушка взлетела. Маска Лены была снята, а красивые серебряные волосы развивались на ветру, отчего прекрасная девушка завораживала людей. Но вдруг один из бандитов поднялся в воздух и на огромной скорости влетел в стену склада, стоявшего на другой стороне дороги. Удар был столь сильный, что от мужчины осталась лишь кровавая клякса. Лена использовала толчок прямо перед физическим контактом человека со стеной. Фантазировать о том, как будет приятно меня насиловать, также не рекомендую. Артем, да и Лена желали покарать преступников, но прекрасно понимали, что сделают этим лишь хуже. Сейчас каждый воин на счету. Да и, вероятно, многие из них умрут, защищая город. Вскоре Голь присягнул президенту на верность, а затем и все остальные. Демонстрация Лены впечатлила людей, так что всем пришлось смириться. Ну а видео со всем этим отправилось в интернет. Это стало неожиданностью как для Голя, так и для Леона, но простые люди оценили искренность обоих. В итоге Голь был назначен мэром крупнейшего города страны, о чем тут же было сообщено по всем каналам и группам в социальных сетях. Также была анонсирована продажа навыков и примерные цены. Люди уже ожидали этого, так как насмотрелись на то, что устроили в столице. Все хотели навыки, но это произойдет лишь на следующий день, так как нужна была подготовка. Президент уже набил шишки на прошлой такой акции. К тому же Артем мог предложить и кое-что еще. Пилюля жизни, Голь, да и президент, которые сейчас находились в офисе Голя, с удивлением посмотрели на короля. Черт, была бы эта штука у меня раньше. Голь прикусил губу, читая описание. Они продавались в монументе. Теперь и у меня появились. Продавать будем по 50 монет. 10 вам, предложил король, на что оба согласились. Ну и обсудили детали завтрашнего мероприятия. В городе Дуала очень много системщиков. Вот только из-за бандитов и их налогов шибко много монет люди не имеют. Поэтому коллективным решением Артема и Леона было принято, что люди Голя оплатят расходы на навыки для госпиталей. Минимум 1000 врачей получит целитель и 100 исцеления, плюс уровни и уровни навыков. Для такого огромного города такое количество врачей, конечно, ужасно мало, но увеличение числа людей с навыком исцеления в будущем исправит положение. Закончив переговоры, король вновь сделал рокировку. Лена в Новосибирск, Кристина в Камерун, Артем в Новосибирск и все в королевство. Блин, да возьми ты уже миру в жены, возмутилась Кристина, сидя за столом. Они находились в покоях короля и ужинали. Будут тебе новая королева и новые возможности. Согласна, вздохнула серебровласая королева. А мое мнение, поинтересовался Артем. А это политический брак во благо королевства, захихикала темноволосая королева. И не возразишь, в этот самый момент в покой короля ворвалась Мира. Вот только у нее были выпучены глаза и тряслись руки. Т-т-т-т, туман пришел, заявила та. Лена уронила ложку, а Артем бросился к окну, но видно было плохо. Тогда он переместился на крышу дворца и выругался. Туман – явление, которое блокирует все способности и даже магию, а также сводит с ума. И сейчас стена этого тумана, которая, казалось, выше самих небес, движется на королевство.